Сейчас сестра Галя. Ну, я в лагере была только в 79-м году. Ну, тогда 20 лет как раз мне в лагере исполнилось. Ну, и вот вспоминаю, как мы, когда лагерем были, первый лагерь наш был река Припять, а тут озеро на реке. Получается, Припять и озеро, и тут такой островочек. Мы между этими находились. Ну, с тетей Лидой Бондарем мы были, а Павел Тимофеевич с Володей еще ну, подвозили детей. И так, в основном, мы как бы вдвоем с ней были, с детьми. Ну, как я уже говорила, что мы были и воспитатели, и сами варили, и охраняли, и, ну, всеми были. Ну, и там, конечно, вот что дети, сейчас вот дети этих лет, и вот те дети. Дети знали, что, допустим, там нельзя шуметь, нельзя громко там, может, где-то разговаривать. Если едет бакинщик, зажигает огни, значит, надо быстрее как-то, ну, прятаться. Ну, я уже не помню, сколько мы там находились. И все равно бакинщик нас выдал. И когда приехала милиция, мы как раз вдвоем были, а вот кто старше, я занималась со старшей группой, а тетя Лида занималась младшим. И вот кто помнит, может, это Петя помнит, мы со старшим и в кустах там сидели, и как милиция пришла, они мы сидели, разбирали, и бегут милиционеры, а вначале еще дети почему напугались, что были в штатском, они не имели... А такие люди и с пистолетами. Ну и дети тут, ну что, бегут, кто-то бежит на нас, и мы это, и растерялись все. Ну и потом уже, конечно, дети поняли, там уже милиция подошла, и стали эти Библии, Евангелие бросать быстро по кустам, чтобы как бы прятать. Ну, потом нас всех собрали, продержали нас там где-то около двое суток и погрузили в ракету, что, в общем, на машину погрузили и отправили в Киев. А в Киев, когда приехали, во-первых, немножко получилось, а у нас нету ни Павла Тимофеевича, ни Володи нету, а мы сами. И привезли нас, вот, загрузили, но, правда, братья там вот местные собрали палатки у нас и матрасы. А все дети были с подушками, с одеялами, с кружками, с ложками, ну, все свое у нас было. И с вещами, и вот так мы, и с продуктами, и так мы поехали. Вот. Выгрузили нас в Киеве. Ну, с этой ракеты вышли, и что делать? И не знаем, что делать. Я говорю, знаете что, я знаю, а винцы тогда уехали. Я говорю, ну, давайте, я знаю, где живут винцы, пойдем в их дом, ну, проститься, куда-то пристань все нам. Ну, и мы туда пошли. Пришли с детьми, а там никого дома нет. Дом закрыт, ну, и что делать? А я еще помнила, когда еще... Раньше у них вот с Петиной комнаты окошко там у него всегда не закрывалось, как-то так. Ну, думаю, починили, не починили, ну, на всякий случай посмотрели. И открылось. Я вот не помню, кого-то с детей мы в окошко просунули, и он нам дверь открыл. И так мы вошли в дом без хозяева. Никого нету, вот сами пришли. И мы в этом доме сидели, я не знаю, наверное, пару дней, сколько там. Ну, и вот, и что, детям никуда выйти нельзя? Потому что, во-первых, мы самовольно вошли, чтобы нас никто не видел. И потом уже, я вот не помню, Володя, как ты догадался, что мы там? Сразу отправили правительство Брежневу телеграмму, что арестован детский христианский лагерь. Вот. И мы потом уже с Луганска приехали к Винце. Ну да, мы, ну как, одни и... были долго, и мы думаем, что делать? Или детей по домам развозить, или что? Ну, во-первых, детей там много. Да, папа по был на совещании был... Совета родственников узников. Он да. Подъехал как раз чуть позже, когда арестовали. Ну, и тогда что же, телефонов не было, ничего же не было. А вот как-то и он приехал туда на квартиру, в дом к Винцам. И уже помню, Володя, когда приехал, уже легче, я уже кухней занялся, ему что кормить детей надо было. И потом мы потихонечку, по несколько там за ихним домом, такой лесочек, по несколько человек выводили их гулять. А то все время, вот, допустим, неделю или сколько, вот, пока Володи не было, полностью дома мы сидели, на улицу даже не выходили. Ну, а потом уже Павел Тимофеевич приехал, ну, что делать? Или разъезжаться, он говорит, знаете что, говорит, ну, что, собрались дети, поедем, говорит, к цыганам. Ну, и там мы еще несколько церквей посещали, потом уехали в Закарпатье. Ну вот мне вспоминается, помню, так интересно было, как цыгане уверовали. Все такие дети очень довольны были. И это не только дети, и мы, наверное, оставилось на всю жизнь, как вот эти цыгане. Помню, ну, там тоже посещали вот этих и многие церквя этих цыган. Еще вот как мы были в Закарпатье уже, когда приехали, там у Качева станция, приехали туда с детьми, ну и там, что за нами, как тоже такая вот слежка, и мы разбились на группы, ну и нам надо было туда в одно место пробраться, и мы пошли. И вот я и шла с группой детей, а дети, вот представляете, идут дети, они несут подушки, они несут одеяло, они несут вещи. Мы несем продукты на себе, сгущенку, тушенку. А у нас, я вот вспоминаю, про эту сгущенку вспоминаю. Ну, раньше как сейчас, конфеты там это. А тогда у нас лакомство было, это вот там сгущенка. А еще дети иногда вот сидят, кушают. А потом между собой договариваются и начинают ложками по тарелкам. Сгущенки, сгущенки. И это. И вот почему-то так у нас вот эта сгущенка была всегда. И ехали мы. И, а я год тому назад, перед этим, вот в 78-м году, мы были в Закарпатье, там собиралась вся Западная Украина, Беларусь, тут общение было. И у нас разогнали. И вот это Мукачево, мы там тоже убегали от милиции, я немножко как знала, пешком тоже шли. И вот мы с детей, пошла я с детьми, вышли мы с, ну, с этой, от вокзала, и пошли как бы, ну, в деревню. И вот идут дети с этими сумками груженными. И маленькие, вот тогда я помню, когда самый маленький был Паша. Я не помню, ты шел с нашей группы или нет. И вот идут, а у нас как, мы идем, по дороге нельзя было идти, потому что тут может милиция быть, искать нас. Мы идем, вы знаете, как дорога, а тут канава. Вот идем мы все с этими сумками груженными. И мы как, если кто-то, машина появится, мы должны все ложиться. И вот мы идем, а там я не знаю сколько километров, это мы шли по Мукачеву, потом вышли, ты помнишь это, как мы шли? Вышли мы с этого и по трассе уже как бы пошли. Идем, машина едет, ложись. И вот дети, понимаете, все как были с вещами, как они как мешки, бах, все легли, чтобы нас с дороги не видно. Машина проехала, опять идем мы. Опять все с этими мешками идем. Ну, потом мы, не знаю, ну, мы долго и шли. И потом уже дети изнемогают, уже все. Я говорю, знаете что, давайте будем выходить. Ну, а что делать? Дети уже нету силы, да еще мы с вещами, с продуктами. Давайте будем выходить. И если какая-нибудь машина такая, побольше, автобус ехать. Машина эта, а если автобус будет ехать, будем ну, проситься, чтобы нас подвезли. И мы только вышли, едет автобус, мы это, там Павел Тимофеевич, они где-то уже автобус взяли и уже едут. И нас забрали. Да, Господь, вот так вот, ну вовремя, что вот уже когда они изнемогли, мы помолились, да, и Господь вот послал нам избавление, помощь такая. Ну дети, конечно... Очень было для детей, что вот мы помолились, а уже нету сил, и тут сразу нам автобус послали. Ну и, конечно, я помню еще вот в цыганском таборе, когда мы были тоже, ну, немножко эту пищу ихнюю мы, ну как, не могли. Помню, первый день мы приехали, они сделали угощение нам. Это фасоль такая стручковая. Кто ел, дети там немножко ели. Кто ел, кто не ел, а мы взрослые, по-моему, и не ели ее. И потом я уже сама варила. Даже был такой пример, что мы у хозяев, где там у них жили, ну, к ним приехали гости. А мы же, ну, свои ложки, кружки, все, миски. Ну, тут как раз я сварила, покормили детей, а потом у нас там осталось, и к ним гости приехали. Я говорю, ну, давайте, мол, у нас осталось, им эти мисочки положила, ложки, всем это, кушайте. Они, а сама посуду мыть. Они тут стояли, они не кушают. Думаю, что они не кушают? Не кушают, и все. Думаю, наверное, наша, может, еда не, что-то не нравится. Ну, я отвернулась и пошла тут рядом посуду мыть. Потом что-то повернулась, а они все эти тарелки в одну кастрюлю слили и сели. А они, у них обычаи, они все с одной кастрюли кушают. Вот они, гости там, с ними какие-то дети были, и они все с одной кастрюли и все всех кушают. Ну и вот, говорю, Господь так хранил. Я помню еще вот, когда уже нас... Вова немного рассказывал, Володя, как нас арестовывали. Тетя Лида ехала в другом вагоне с младшими детьми, а мы со старшими ехали в этой плацкарте. И когда нас забрали, а дети, она с ними вышла и пошла, а дети одни остались, и вот Наташа с Андреем Вичинским, она детей собрали, и они куда-то под мост какой-то там спрятали их. И потом вот они, хотя им 14 лет было, они детей куда-то там увели, а потом к нам приходят эти, спрашивают, где дети, милиция, не знаем. И наши, а я сидела тут вначале в дежурке, и наши братья верующие, вот львовчане приходят, вы не знаете, где дети? Мол, ты не знаешь, где дети? Я говорю, не знаю. Ну, конечно, немножко такой страх, что и наши не знают, где дети. И милиция не знает, где дети. Они хотя этим рупором ходили по вокзалу, искали везде это. Но они тогда этих детей увели там куда-то. Просто что и дети в таких обстоятельствах, вот не было как-то и страха у них. Ну еще мне вот момент вспоминается, помню когда, а на спецприемник почему? Ну сразу не в милицию, никуда. У нас не было документов. Мы должны уже уезжали, как бы 23 августа, детей развозить по домам. И наши паспорта забрали. Ну, там, самолет, билеты покупать, все. И мы без билетов, без документов. И они как бы забрали, что мы без документов. И нас не в КПЗ, а в спецприемник. Ну, правда, потом сразу эти документы нам привезли. Ну, конечно, нас все равно не отпустили. И я помню, когда мы пришли, тут нас оформляют. Я к Павлу Тимофеевичу прижалась, говорю, вы скажите, чтобы нас всех вместе, мол, поселили. Он говорит, нет, Галя, тебя не поселят вместе с нами. И вот он так обнял меня на прощание. И еще вот мне запомнилось, как, я говорю, вот это ободрение в этих стихах, что все время во дворике. И один раз нас вели куда-то там, не помню уже, или на прогулку, и камеру Павла Тимофеевича вели. И получилось как-то камера на камеру. И он меня увидел. Ну, там, конечно, ведут, сразу прячут одних. Но он меня увидел. И потом как крикнет. Галя, обливайся, это, мойся холодной водой под краном. Вся. Ну, я тогда... Мы, получается, мы вообще год и два месяца в тюрьме просидели. Пока нас отправили. А это что там, час... всего лишь на свежем воздухе, и то у нас, допустим, вот зимой пальто, ну как, у кого-то есть, у кого нету, и, допустим, сегодня одни идут гулять, у меня там пальто берут, на следующий день другие, не всегда получалось каждый день гулять, и у меня вид такой был, ну, страшненький, и вот он, и хотя это, ну, не разрешается кричать, он и на него сразу там начали, там что-то замахнулись, не знаю, стукнули или нет. И я после этого стала каждый день, и у меня вот силы добавились. Ну просто, что вот сам, что получил за это, а мне вот так вот как помощь была. Ну, конечно, Господь хранил, помогал. И во всех этих обстоятельствах, я говорю, и вот много... Павел Тимофеевич для меня был как... Он не то, что был вот как старший, взрослый, он был нам всем как другом еще. И как вот отцом, как отец относился к нам. Друзья, эта часть заканчивается, другая начнется. Я хотел еще за папу рассказать. Первый раз судили его, Это 67-й год или 68-й? 68-й. 5 лет дали. И после, это как Господь вел, благословлял, ну, Бог поругаем не бывает. Его с детьми типичным судили в Краснодоне, показательным судом. Вот, ну, трудности были, все равно нас не пускали туда. И что весь город пришел в движение после суда. Судья через день умер, или через несколько дней, день-два там, который судил, и позорной смертью умер такой, что с любовницей своей. Вот, и весь баптисты намолились, говорят, баптисты намолились, судья умер. Вот, и тоже, вот сколько Господь вел, вот когда нас судили, и папа с нами же был, вот нас звали, и папу, то тоже следователь, который вел дело, и майор КГБ, который нас арестовал, и тоже вместе со следователем. У нас зла никакого не было на них. И папа так вот добродушно к этим властям. Вот не обижались, они там провокации всякие устраивали. А мы только молились за них, что Бог милости вел. И потом уже в лагере находимся, слышим, львовские друзья передают, следователь ехал с семьей и разбился насмерть. А майор КГБ арестовали, там это Львов, Польша рядом, граница, за крупные махинации его посадили. Вот. Ну, Господь так вступался. И, вот, и у нас в лагере, когда я находился, тоже 3 месяца осталось до освобождения, меня переводят в тюрьму крытого режима. И там находился 2 недели. Тоже хотели что-то сделать, предпринять провокации всякие, но Господь сохранил. Вот, и потом опять привезли в лагерь, и начальник оперчасти, начальник режимной части, то через работника КГБ много зла делали в лагере, а потом едут на машине и разбиваются очень серьезно, но живые. Через месяц приходят, и начальник оперчасти со мной за руку здоровается. И я удивлялся. Потом приезжал генерал за 2 дня до освобождения из управления. Говорит, посади его в карцер. Он говорит, 2 дня осталось. Посади. И тот так не посадил. Вот чувствовал, что Господь вступался, и они видели руку Божию, что это не случайно с ними происходит, когда они, как написано, касающиеся вас, касаются зеницы ока. Чуден нас Господь. Слава Ему. Мне хочется сейчас рассказать стихотворение «Не потерял, а отдал». С войны возвращались бойцы. В холодных товарных вагонах на станциях ждали отцы, их матери, дети и жены. Не все возвращались тогда, от многих лишь память осталась. И часто там слышалось: «Мой не вернулся домой, не дождалась». Там чья-то стояла мать в упавшем на плечи платочке и в лицах приезжих узнать старалась родного сыночка. Ей кто-то на стул указал. На нем в одеяло замотан сидел, несмотря ей в глаза, очень бледный, знакомый кто-то. «Мой сын, неужели меня не узнал? Я мама твоя, посмотри же!» «Я слеп», — он тихонько сказал. «Подойди ко мне, мама, ближе. Встань, сыночек, обними же мать. О, как долго тебя ждала я! Я без ног не могу стоять. И без рук разве обнимают? О, мой сын, как ты пострадал! Ты, видать, не на счастье создан. Руки, ноги, глаза потерял. Я их не потерял, а отдал. Здесь в понятиях разница есть. Можно все потерять напрасно, но в отдаче есть доблесть и честь, и жертва отдачи прекрасна. Жизнь свою отдал Христос, добровольно пожертвовал людям. Здесь стоит перед нами вопрос, что с собою мы делать будем? Отдадим нашу жизнь Христу, на служение пожертвуем брату и отдаче явим красоту, а не жалкой потери утрату. Не напрасно прожитую жизнь, не напрасно умершее тело, но сердца, устремленные ввысь, совершившие Божие дело. Аминь.